Глава 11. Ночь в океане прошла спокойно. Проснувшись утром, Ихтиандр увидел в четверти мили от себя корабли. Похоже, что команда парохода проснулась раньше его, так как корабль делал уже маневры, выруливая на нужный курс. Единственное, о чем жалел Ихтиандр, это то, что не выяснил, куда направляется судно. По расчетам, они находились совсем недалеко от архипелага Туамото. Возможно, этот пароход плывет или в Новую Зеландию, или на острова Фиджи. В любом случае, я, пожалуй, воспользуюсь им. Услуга за услугу, подумал Ихтиандр. Несмотря на оказанную помощь этим людям, он не планировал дальнейшее свое путешествие на корабле. Но тут он вспомнил про спортивный костюм, который все это время находился в сумке. А может... Нет, оборвал он свои мысли. Пароход тем временем постепенно стал набирать скорость, хотя находившаяся на буксире пиратская шхуна несколько тормозила движение. Видя такой поворот событий, Ихтиандр поторопился догнать корабль и прицепился к нему крепким ремнем, имевшимся в сумке. Так путешествовать было удобно. Этим ремнем он иногда пользовался в своем родном заливе Ла-Плата. Он проверил направление движения, как ни странно, их курс полностью совпадал. Лидинг не приближался к кораблю и летел по волнам сзади, метрах в 200 от него. К обеду следующего дня Ихтиандр почувствовал, что глубина заметно уменьшилась и, возможно, скоро появится земля. Он сильно устал, так как ночью не спал, следуя за судном. Ночное небо было звездным, и человек свободно ориентировался по нему. Юноша понял, что корабль отклонился от курса, нужного ему, и теперь придется продолжать путешествие самостоятельно. Отцепившись, Ихтиандр изменил курс на северное направление. Он с сожалением взглянул на пароход и заметил женскую фигуру, махавшую белым платком. Ихтиандр был изумлен. «Но как она догадалась, что я здесь?» В это время подплыл лидинг. «Да, конечно», — подумал он. «Одиноко плывущий за кораблем дельфин выдал мое присутствие». Ихтиандр поднялся над уровнем океана и помахал рукой. Что тут началось на палубе парохода? Через минуту все люди собрались у борта корабля и приветствовали человека, спасшего их. Расстояние между ними постепенно увеличивалось. Оно было уже около полумили, когда раздался грохот выстрелов. Ихтиандр вздрогнул и немедленно посмотрел в сторону парохода. К своему удивлению и одновременно негодованию, он вновь увидел пиратский корабль под белым парусом, с которого шла прицельная стрельба по пассажирскому судну. Видимо, бандиты смогли освободиться. Расстояние было слишком большим, чтобы можно было помочь людям с парохода. Да и находись я близко возле них, чем я? Тут он нащупал приклад ружья. Почему-то вспомнились пылающие ветви кустарников на острове Пасхи. Юноша достал ружье и, прицелившись, нажал на курок. В следующую секунду произошло то, чего он с надеждой ожидал. Один из парусов запылал, но, несмотря на это, пираты по-прежнему продолжали обстреливать пароход. Юноша послал второй луч. После этого стрельба по пароходу прекратилась. Ихтиандр увидел, как шхуна стала понемногу оседать. Она тонула. Теперь он почувствовал жалость к этим несчастным с пиратского корабля, но тут же вспомнил, что у шхуны имелось две шлюпки. Пираты были опытными моряками. Постепенно парусник исчез из виду, а пароход уходил все дальше и дальше. «Счастливого вам пути!» — подумал он и решил остановиться на отдых. Дельфин, следовавший за человеком весь день и последовавшую за ним ночь, тоже устал. Ихтиандр надел наушники и быстро заснул. Сколько они проспали, трудно было сказать. Очевидно, наступило утро следующего дня. Очень хотелось есть, и плотно позавтракав, Ихтиандр занялся обследованием морского дна. Оно было на глубине 25-30 метров. Пышный подводный мир очень сильно отличался от того, что встречался у острова Пасхи. Часа через два глубина стала еще меньше. Появились целые колонии мадрепоровых кораллов, которым обязаны своим происхождением коралловые острова. «Ну вот, приплыл», — подумал человек. «Скоро появятся острова, и где-то впереди мой». Ихтиандр не удержался от соблазна, увидев огромное количество устриц, вскрыл несколько раковин этих вкуснейших моллюсков. В Всплывая на поверхность океана, юноша услышал в наушниках резкую трель лидинга. Он быстро огляделся и только в последний миг заметил большую тень сбоку от себя. Сильный удар в затылок, черные круги и потеря памяти. Очнулся Ихтиандр на дне от того, что кто-то его толкает. В следующее мгновение вспомнилось все, что с ним случилось. Ихтиандр приподнялся и осторожно начал всплывать. У самой поверхности он внимательно осмотрелся. Сколько времени один в океане? И надо же такому было случиться теперь, когда уже почти доплыл. Тень была не очень большая. Лодка. Откуда здесь лодка? Пираты? Юноша подозвал лидинга и взобрался на него, поглаживая спину. Почти у самого горизонта он увидел небольшой остров, а в полумиле от него были видны две темные точки. Лодки. Это точно они. Пираты получили свое, и они больше не занимали мысли юноши. Начинались острова архипелага Туамота. Как и предсказывал Сальватор, остров с флюгером пришлось искать долго. Больше месяца бороздили друзья воды океана. И вот однажды, уже под вечер, остров с флюгером в виде большой рыбы был найден. Начиналась новая жизнь.